Глава 24. Прогулка удалась. Теплый весенний воздух обвивал невидимым шарфиком открытую шею, щекоча ее, и поднимал настроение. Ноэль крутился вокруг нас ягозливым восторженным щенком, то убегая вперед, то возвращаясь с очередной порцией удивительных открытий. Здесь было на что посмотреть. Парки, бульвары, где деревья зеленели совсем еще юной листвой, яркие брызги первых весенних цветов, щебет птиц. Порой мы даже забывали, что находимся в городе. То тут, то там попадались лужайки, размеченные белым мелом, поля для игры в хендбол, любимое место для игр местной детворы, судя по количеству присутствующих там девчонок и мальчишек. Несколько раз мы останавливались посмотреть на процесс состязаний по просьбе нашего юного друга. Сначала просто пытались понять, что происходит на поле, но быстро втянулись и принялись подбадривать игроков. А когда Рыжику удалось лихо закинуть обратно в игру скользнувший от ее участников мяч, то счастью его не было предела. «Давай с нами!» — замахали руками паренек и девчушка, впечатленные таким броском. «Позже, пока не могу, дело есть!» — важно отвечал Ноэль. «Если надумаешь, приходи, мы тут почти каждый день после уроков играем». «Вот это да! Вы видели, как они шустро бегают? И мечом вух! А как я шух! И прямо им в руки попал!» Делился впечатлениями братец, когда мы продолжили свой путь. И стало понятно, что один плюс у Саффорда явно появился. Почему Янтарная улица носит такое название, стало понятно сразу. Здесь не было проезжей части и тротуаров. Экипажи и магикары тут были запрещены, и улица была популярным местом для прогулок. Чтобы гулять было приятнее, всю улицу замостили мозаикой из мелких светло-серых и темно-серых камней и кусочков полупрозрачного закаленного стекла глубокого желтого цвета. Гирлянды из подобных же прозрачных камешков, нанизанных на почти незаметные тонкие нити, были протянуты поперек улицы на высоте второго этажа, образуя подобие прозрачного навеса. И стоило попасть сюда хотя бы одному солнечному лучу, как сотни янтарных бликов, теплых и густых, как свежий цветочный мед, озаряли все вокруг. Сверкали камни в мозаике под ногами, живым полупрозрачным золотом сияли элементы навеса, словно мельчайшие медовые капли, застрявшие в паутине, и отбрасывали множество своих отражений на улицу, стены домов, на одежду и лица проходящих мимо людей. Дома здесь располагались старые, каменные, с затейливыми барельефами и узорами. Нижние этажи зданий были отданы под лавки, ресторации, небольшие театры или галереи. И нужный нам дом номер 15 не стал исключением. Разглядывая изящную вывеску с надписью «Мастерская артефактов Дж.М. Филиона», украшавшую фасад двухэтажного старинного дома, мы с Эвертом в очередной раз сошлись во мнениях. «Значит, Солсбери». «Да, хранить память и говорить только правду». Предупредив Ноэля, чтобы никуда от нас не убегал, Эверт открыл массивную кованную дверь. Открылась она, кстати, очень легко, наверняка не без помощи хитрого артефакта. Мелодично зазвонил колокольчик. Мы вошли внутрь и оказались в просторном торговом зале, заставленном вдоль стен шкафами-витринами, в которых на бархатных подставках лежали самые разные предметы. От столового серебра и шкатулок до сложных частей каких-то механизмов. Чуть дальше расположен был прилавок. Здесь выставлялись ювелирные артефакты. Броши, серьги, кольца, колье, медальоны. Из-за прилавка навстречу нам вышел мужчина приятной наружности. Молодой, чуть старше Эверта, невысокий, стройный, со светлыми волосами, уложенными на первый взгляд несколько небрежно и столь радушной искренней улыбкой, что сразу закрадывались мысли о наличии у него хотя бы небольшого эмпатического дара. «Добрый день. Чем я могу вам помочь?» — слегка поклонился он. «Где мы можем найти хозяина мастерской мистера Филиона?» Менталист также был сама любезность. «О, к сожалению, он сейчас уехал по делам. Могу я поинтересоваться, по какому поводу вы его ищете? Может, я смогу быть вам полезен?» Пока Эверт вел беседу с услужливым блондином, я прохаживалась вдоль витрин и заметила между двумя из них приоткрытую дверь в служебное помещение. Сделав вид, что очень заинтересовалась товаром, я с любопытством заглянула в довольно широкую щель и увидела за столиком одного из работников, собирающего очередной артефакт, широкоплечего в простой рабочей одежде и кожаном защитном переднике. Мужчина, словно почувствовав мой взгляд, поднял голову, отбросив назад упавшую на лоб прядь волос. И я оцепенела. Именно так мог выглядеть Лай лет в 30. Те же русые волосы, тоже крепкое сложение и общее ощущение основательности, надежности, тоже серьезное выражение лица. Даже жест, которым он откинул непослушную прядь, был мне знаком. Не давая себе времени на сомнения, я подошла к двери и постучала. «Простите, пожалуйста», — начала, когда мужчина поднял на меня глаза. «Это вы, мист Филион?» Тот удивленно вскинул брови, но неожиданно улыбнулся. «Вы правы, мисси. Джеймс Филион к вашим услугам. Как вам удалось меня разоблачить?» «Вы похожи на одного человека. Нам очень нужно кое-что вам показать», — засуетилась я. «Одно мгновение. Сейчас я позову моих спутников». Выйдя в зал, я поманила рукой Ноэля и Эверта. Лицо мистера Филиона вновь стало серьезным. Когда мы втроем подошли к нему, он внимательно смотрел на нас. «Ноэль, дай, пожалуйста, кольцо». Мальчишка торопливо снял с шеи свое сокровище, открыл медальон в кольце, чуть помедлил, увидев портрет матери, подцепил его ногтем, чтобы раскрыть второе его отделение, и, вопросительно посмотрев на меня, передал артефактору. «Эти записи хранились у отца Ноэля. Они говорят вам о чем-нибудь?» Мист Филион долго разглядывал выцветшие надписи на пожелтевших кусочках бумаги, затем усмехнулся и поднял на нас взгляд карих, светлее, чем у его предка, глаз. «Это писал мой прадед. Писал другу, с которым расставался. Нам лучше подняться наверх. Думаю, у меня тоже есть что вам показать». С этими словами хозяин мастерской снял свой фартук, выглянул в зал, отдал пару распоряжений своему помощнику, тот с интересом нас разглядывал, но задавать лишние вопросы не стал, и снова вернулся к нам. «Прошу за мной». Мы проследовали за артефактором вглубь служебного помещения, вышли из второй двери, прошествовали по небольшому коридору и поднялись по лестнице на второй этаж. Мист Филион открыл ключом единственную здесь дверь и вежливо посторонился, предлагая нам пройти. «Добро пожаловать в мою квартиру. Здесь нам никто не помешает». Мы расположились в гостиной. Вся мебель здесь была основательной, солидной, крепко сбитой. Все заведено, как у истинного мага Земли. Хозяин любезно предложил нам напитки, мы столь же любезно отказались. Приличия были соблюдены, и мы снова вернулись к нашему разговору. «Мист Филион, вы говорили о своем прадеде», — напомнил Диксон. «Джеймс, называйте меня Джеймсом. Если я правильно понимаю, мы ближе друг к другу, чем иные родственники». Мужчина немного помолчал, собираясь с мыслями. «Да, та записка в медальоне мальчика написана моим прадедом. Он был очень дружен с одним человеком. Точнее, они дружили семьями, их отцы дружили, и они тоже. Потом пришлось разъехаться, и он оставил другу памятку, свой адрес и клятву, которую их отцы когда-то приносили. Ох, это сложно объяснить, но я попробую». Видно было, что слова магу Земли даются нелегко. «Давайте сделаем так», — поспешила я на помощь. «Я расскажу вам, что нам известно, а вы дополните мой рассказ». Джеймс с благодарностью, как мне показалось, кивнул. И я в который раз пустилась в рассказ о чужих воспоминаниях, о пяти друзьях, о сложностях, о жестоком лорде Винтере и опасности, которая нависла над ребятами, о странной клятве. На этом месте я протянула артефактору медальон моей мамы, и он с горящими глазами принялся всячески изучать его, о гибели злодея и о связи между ребятами. О том, как чуть больше года назад я случайно активировала этот артефакт, и связь между потомками пяти родов возобновилась. Когда я закончила, мист Филлион все еще разглядывал нехитрое серебряное украшение. «Удивительно», — наконец изрек он, покачивая головой. «Я, наконец-то, воочию вижу артефакт, о котором чуть ли не легенды складывали в моей семье, но абсолютно не чувствую привязанной к нему магии». Маг Земли выглядел растерянным. «Алджертоны умели накладывать иллюзии», — усмехнулся Эверт. «А вы их видите? Ведь вы потомок именно этого рода, я правильно понимаю?» Джеймс с затаённой надеждой посмотрел на него. Сейчас он мало походил на Лая, несмотря на внешнее сходство. «Этого», — кивнул Диксон. «Но слишком много времени прошло. Я всего лишь слабый менталист». Мы с Ноэлем переглянулись украдкой, отмечая про себя, что про свою способность Эверт решил умолчать. «Очень жаль». Видно было, что артефактор действительно расстроен. «Ну, теперь моя очередь рассказывать. Честно говоря, я и сам пока не знаю, что именно, и очень заинтригован. Да-да, не удивляйтесь. Дело в том, что, как я уже говорил, эта история в нашей семье почти превратилась в легенду. Мой прадед, сын Клайва Солсбери, тот самый, который написал памятку своему другу, оставил еще одно послание, надежно запечатанное. Оно до сих пор лежит у меня в сейфе». Мужчина грустно усмехнулся, вспоминая что-то. «Сначала дед, а потом отец говорили, что открывать его нужно только если связь снова активируется. Я думаю, боялись, чтобы я из любопытства не бросился сам ставить с ней эксперименты. Так или иначе, до сегодняшнего дня я не воспринимал все это всерьез. А стоило, оказывается. Подождите пару мгновений, прошу вас», — сказал он, вставая и направляясь в свой кабинет. «Вы даже проверять нас не будете?» — удивилась я. «В этом нет необходимости». Мужчина замер на пороге и как-то наивно, совершенно по-детски улыбнулся. «У вас медальон и памятка, которая отдана потомку Винтеров. Я вам верю». Пока потомок Солсбери извлекал из сейфа хранившееся там послание, мы ждали его, то и дело поглядывая друг на друга. Я разглаживала складки на платье, но Эль нетерпеливо ерзал, только Эверт казался спокойным. Лишь более сосредоточенный, чем обычно, взгляд выдавал его внутреннее напряжение. «Вот». Джеймс торжественно нес в руках довольно объемный бумажный конверт и канцелярский нож. «Исторический момент для всех нас. Даже не верится, что он настал». Пальцы артефактора ловко взрезали плотную бумагу, и мы затаили дыхание. Извлекли изнутра пакета целую стопку исписанных и исчерченных листов. Ноэль сорвался со своего места и подбежал к столику, за которым расположился мист Филлион. «Они вовсе не выглядят старыми, даже не пожелтели», — разочарованно произнес мальчишка. «И написано тут не пойми что, какие-то закорючки». Он вопросительно посмотрел на Джеймса. «Наши бумаги хранятся с очень неплохими архивными артефактами», — пояснил тот. «Поэтому их довольно свежий вид, скорее норма. А что до крючков и закорючек?» Он аккуратно развернул один из листов и пробежался по нему глазами. «Да, так и есть. Прадед использовал алхимические знаки и специальные символы, которые знакомы только нашей семье, чтобы зашифровать свое послание. Боюсь, мне понадобится некоторое время, чтобы понять, что там написано». Теперь и мы с Диксоном испытали некоторую досаду. «О, посмотрите только!» Продолжал изучение семейного архива мист Филлион. «Это же схема изготовления артефакта со всеми вплетенными заклинаниями и очередностью действий. Потрясающе! А это комментарии по поводу обращения клятвы, то, что нам нужно. Обратное наложение. Нет, здесь тоже придется подумать». Он с трудом заставил себя оторваться от зашифрованного текста и посмотрел на наши расстроенные лица. «Давайте встретимся послезавтра вечером. Этого времени мне должно хватить, чтобы разобрать записи прадеда». Разумеется, мы согласились. Джеймс с некоторым сожалением вложил все записи в конверт. «Чем вы намерены пока заниматься в нашем городе?» «Мы с Мартой собираемся подыскать себе работу», — обезоруживающе улыбнулся Эверт. «Обученному менталисту в Саффорде это будет нетрудно сделать». В этой фразе явно содержался завуалированный вопрос, и старший братец утвердительно кивнул. «Мой уровень невысок, но я, несомненно, обучен». Артефактор взглянул на него с нескрываемым интересом. «Нам как раз поступил очень выгодный заказ на небольшую партию ментальных артефактов. Все строго в рамках закона», — поспешно заверил он менталиста. «Если вас это заинтересует, вы можете побеседовать с Ирвином. Вдруг сработаетесь. Об оплате мы договоримся». «Спасибо, Джеймс. Пожалуй, я воспользуюсь вашим предложением». «Прекрасно. А вы, Марта, какую работу ищете вы?» «Секретарем или помощником законника. У меня уже есть небольшой опыт». Кажется, мой ответ удивил Джеймса. «Только сначала нужно решить вопрос с обучением Ноэля». «Он водник?» «У него есть небольшая склонность к огню, но он учится в обычной школе. Совсем уж откровенно врать четвертому члену нашего тайного сообщества не хотелось». «Потомок Винтеров, огневик, кто бы мог подумать?» — покачал головой Филион. «И что?» — сразу насупился Ноэль. «Я не хотел тебя обидеть, просто интересные сейчас времена». «Кстати, о временах. Джеймс, помогите нам, пожалуйста, понять обстановку в Саффорде». «Боюсь, я не совсем понимаю, о чем речь». «Сегодня мы прочитали в газете статью вашего мэра и несколько обеспокоены ситуацией с Орденом Магии». «А, теперь понял», — кивнул хозяин мастерской и слегка призадумался. «Я читал статью и, пожалуй, согласен с мэром. Орден не столь силен, каким хочет показаться». Я выдохнула с нескрываемым облегчением. «Ну что ж, если вопросов больше нет, то встретимся послезавтра вечером здесь же. Надеюсь, записи моего родственника помогут нам. Позвольте, я провожу вас, мист Эрик Джонсон. Если у вас есть немного времени, я могу отвезти вас к Ирвину прямо сейчас». «Да, прекрасно». Мы снова спустились на первый этаж. Джеймс с мистом Джонсоном отправились дальше по коридору в недра мастерской искать загадочного Ирвина, а мы с Ноэлем вышли через служебную дверь на волшебную янтарную улицу и решили подождать Эверта там. Ждать пришлось долго. Мы успели вдоль и поперек изучить улицу и все ее 32 дома, посидеть почти на всех скамейках и даже съесть по две порции фруктового снега, купленного здесь же, в кондитерской, когда менталист наконец-то покинул мастерскую. «Ну как? Кто такой Ирвин?» Набросились мы на него с вопросами. «Артефактор, который работает на Джеймса Филиона. Думаю, мы поладим. Завтра мой первый день на новой работе». «Вот это да!» Ноэль с восторгом заскакал вокруг Эверта. «Сложно было? А что будете делать?» Тот слегка поморщился. «Обычно ментальные заклинания плохо привязываются к артефактам. Хуже, чем стихийные, во всяком случае. С иллюзиями дело обстоит несколько лучше. Так что у меня здесь некоторое преимущество. И нет, несложно. Схемки простые, но до демона муторные». «Все равно ты молодец», — подытожила я. «Даже не собирался этого отрицать», — улыбнулся Диксон.